но при этом Альянс крайне не любит терять тех из агентов, кого еще можно было спасти. Обучение хорошего агента стоит чертовски дорого и продолжается, по сути, весь срок службы, и это не говоря о том, что подходящих кадров не так уж много, бездумно разбрасываться ими преступление. А уж такие кадры, как Джеймс, попадаются крайне редко. Как бы такая позиция не выглядела цинично, ничего ей нельзя противопоставить. Именно для такой ситуации создавали подобные места, скрытные и предельно защищенные клиники на разных мирах. Самое лучшее оборудование, что только есть. Врачи из числа военнослужащих, специалисты, возможно, не такие, как Чиквас, но все еще с огромным опытом. Огромная охрана, учитывая концентрацию личностей, одно имя которых уже государственная тайна. Черт возьми, да сюда даже свозили трупы, ибо обстоятельства их смерти могут стать уликой в работе. Дэвид соврал бы, если сказал, что не горд за то, что Альянс обеспечивает подобных уход за теми, кто больше прочих рискует своей жизнью. Некоторых буквально вытаскивают с того света, после того, как оказались разорваны на части. Андерсон бывал здесь и мог подтвердить, что тут самые лучшие. По крайней мере, ему так хотелось. Кармайкла он не слишком взлюбил, но вряд ли тот ради шутки рассказывает ему. А если уж так, то это внушает некоторые опасения. «Черт, где мы вообще?» Карл Майкл тихо прошептал у него над ухом. «Что-то я не помню этого поворота на брифинге. Пока что их нелегальное перемещение ни у кого не вызвало вопросов, и в этом был даже определенный резон. В конце концов, если уж вы сумели пробраться в это учреждение, то, вероятнее всего, у вас и вправду есть право тут находиться. Мы в хирургическом отделении», – произнес Андерсон, оглядываясь по сторонам, а затем поймал непонимающий взгляд, словно говорящий: «А что, оно вообще тут есть? 20 секунд назад мы проехали табличку, нам до конца коридора и направо». Окружающий вариант, следовало признать, был соответствующий, сразу видно, что пациенты не собирались тут задерживаться. Большая часть либо ждала несрочной операции, либо, наоборот, недавно ее получили. Многие ходили, лишившись какой-либо конечности, были ранения и посерьезнее. Дэвис увидел в одной из палат человека, практически до головы покрытого следами ожогов. Черт, жестко ему ведь пришлось. Впрочем, большинство выйдет отсюда, не получив серьезных травм. Место потерянных органов займут искусственные, выращенные из собственных органов. «Ну да вы умеете читать», – тихо продолжал говорить у него за спиной, проходя потоком мимо идущих навстречу пациентов и докторов. «Это страшная сила, вас тогда вообще не остановить. Главное, не попадаться к местным докторам, если мы хотим выжить». Неожиданно по уху резанул звук сигнализации. «Их, безусловно, специально делают настолько мерзкими и громкими, чтобы даже пьяный в усмерть не смог пройти мимо, но почему-то до сих пор вызывает желание разломать все». Дэвид тут же обернулся, взглянуть на больного, и увидел не самую приятную картину. Того мелко трясло, а доктор склонился. Ничего бы, кроме того, что он услышал. Реанимацию. Голос был, что ли, напуганным и удивленным. Вот уж это он услышать не ожидал. Даже поднял руку, веля остановить коляску. «Босс, вот только не говорите», — попытался что-то сказать Кармайкл, но доктор растерянно отошел от пациента, смотря на него, словно не понимал, что вообще происходит. Это на капитана подействовало, словно красная тряпка на быка. «Стой здесь», — только и бросил Андерсон, срываясь с кресла в сторону кушетки с больным. Взгляд доктора был напуганным и растерянным, он то и дело обводил своего пациента взглядом, но не понимал, что же сделал не так. Тревожный знак. За годы службы Дэвид усвоил одну мудрость, что врачи подобны пилотам космических кораблей, едва они теряют самообладание, тут же начинаются проблемы. Могут начаться, конечно, и без этого, но так, гарантированно. А следует признать, было с чего быть напуганным, потому что больной уже перестал биться. «Что у вас тут?» – ворвался Андерсон, отодвигая доктора. «36, тройное шунтирование, прогноз должен быть положительным», но он мог не добавлять. «Ну, по крайней мере, не требует для начала объясниться, а кто он такой, и почему вообще встревает. Хотя, не такая сейчас ситуация, да и люди тут собрались соответствующие, каждый разбирается минимум в первой помощи, а как максимум сам был военным медиком. Давление 60/20, пульс нитевидный», — куда более собрано произнесла подскочившая медсестра. Каждое слово было по делу, как будто она действовала на автомате. Собственно, так оно и было. настолько уходила себя в подобных ситуациях, мы теряем его. Сердце остановилось, не реагирует. Вызвать реанимационную бригаду, дайте дефибриллятор, тут же произнес Андерсон, понимая, что решить эту проблему сейчас – главный приоритет. Надо вскрывать, он срывает покрывало, делая видимым перевязанный торс. Сделаем все вручную. А вот это предложение его удивило. Нет, он много навидался, но подобного в такой ситуации не ожидал. А тем временем приложил на грудь в соответствующих местах электроды. Все как полагается. Кто вам подсказал, что резать послеоперационного – хорошая идея? Он бы вообще высказался и погрубее, но вопрос, впрочем, так и остался без ответа, так как Дэвид обернулся к медсестре, от которой явно было больше толку. Инфузомат на 0,4 атропина. Что вы вообще ему давали? 10 миллиграмм мандолина, с чувством выполненного долга ответил врач. Как его, ада, ци, вот табличка на груди. Блять, но сейчас было главным не это. Разряд. Лежащий выгнулся от прошедшего через тело заряда, но на приборах, никаких изменений. Разряд. Снова никаких изменений, ан. Нет, вот появляется сердцебиение на аппаратуре. Фух, да, сердцебиение ускоренное, но главное, удалось его восстановить. Берет шприц, поданный медсестрой, и вводит его в инфузомат. Медленно, но показания возвращаются в норму. Настоящего медицинского образования у него, конечно, не было, но программа подготовки в Н7 действительно всеобъемлющая. Плюс, после нее продолжал заниматься образованием. Пару раз даже пришлось применять эти знания на практике, а хрен вы поступите иначе в тылу противника, так что в своих познаниях он был более-менее уверен. Как оказалось, уверен далеко не зря. Можно было бы сказать, что, все, свой моральный долг он выполнил. Можно было бы. Так что Дэвид обошел кушетку больного, подходя к ЦИ, который, похоже, почувствовал себя неуютно, предчувствуя, что что-то пойдет не так. Кто подсказал вам гениальную идею, что следует применять вазоактивный препарат к послеоперационному пациенту? Но андолин это обезболивающее, врач сделал шаг назад от него, похоже, боясь всерьез, что ему придет в голову ударить его, и весьма крепко. Это жене, вам надо объяснить, насколько мне похер на ваши оправдания, грубо прервал его. Он же взаимодействует с дифентанилом, который используется при подготовке к операции. Об этом знает даже первокурсник медицинского, который вылетел на первой же сессии. Тогда объясните мне, что такой кусок дерьма, как вы, делает тут. Дэвид ткнул в него пальцем, смотря прямо в глаза, отчего докторишка так и хотел стушеваться, но был приперт к стене. Такие, как вы, только позорите человечество. Он явно старался храбриться, хотя получалось у него это плохо. Дэвид видел в этих глазах смесь как презрения к нему, как к одному из солдат, так и зависть, ибо если он тут, то, значит, один из лучших, из тех, до кого ему никогда не дорасти. Возможно, он сам когда-то мечтал поступить к ним, в Н, например, но так безнадежно и провалился. Вместо этого одновременно хотел оказать хоть какую-то помощь, например, стать врачом, и в то же время втайне ненавидеть их. Возможно, при других обстоятельствах, он бы и оценил это благородное стремление. Но сейчас ему было на все плевать, и если бы ему попробовали задвинуть подобное, то просто назвал это херовыми оправданиями. У всех есть свои пределы. Врач может ошибиться, но не так. Эй, да кто вы такой тут, черт возьми, вообще? Тут же возмутился стоявший напротив. Кто-кто вообще ваш лечащий врач? И что вы делаете в этом отделении? А вам слова не давали, столь же грубо продолжил Андерсон, ударив ладонью по его руке, всего-то ребром, но этого было достаточно, чтобы тот сразу же прижал конечность к себе, а на лице читалась явная боль. Вы только что убили человека, вот только вы не солдат, а совсем наоборот. Хотел ли он сказать что-то еще? Да безусловно, не видеть бы подобное ничтожество вообще, без разницы, что произошло бы это в данной больнице, либо где угодно, из-за него чуть не умер человек. От того, кто был обязан понимать, что же он делает, предупредить любой вред. И уж кто-кто, а Андерсон понимал в этом толк. Странно, что к подобному вообще мог прийти такой убийца, как он, от которого умерла не одна сотня разумных. Но со временем единственной гребаной причиной, почему Дэвид просто не свихнулся и не пустил себе пулю в висок, стало понимание того, что так следует поступать только в том случае, когда это единственный вариант, который не принесет еще больше жертв. По крайней мере, Так он верил. Наверняка много где ошибался, но это лучше, чем считать себя достойным решать, кому жить, а кому умереть. Потому и не мог пройти. Но хотел ли он дать ему в лицо? Нет, это же просто идиот, не осознающий своей некомпетентности. Его просто нужно выкинуть на улицу. Куда большие вопросы у него вызывают те, кто позволили ему вообще оказаться в хоть какой-то больнице. Их хотелось разыскать куда больше и отправить по тюрьмам. Но тут все вставало в противоречие с основной его задачей здесь, а именно, найти нужные данные. Мало того, что сама идея сообщить о подобном убожестве будет слишком сильно привлекать внимание, так еще и попытаются выяснить, а кто же он собственно такой, и почему оказался здесь вообще. Черт, черт, черт. Остается только надеяться, что у той медсестры есть принципы, и она выдаст все, что увидела в его действиях, или как-то от него избавиться прежде, чем тот угробит кого-то еще. Но оставался еще один вопрос, о котором Андерсон сумел практически забыть, об одном маловажном факте, а почему это Дэвид разъезжал в инвалидной коляске, а теперь вскочил и начал чуть ли не бегать. Так что, для вида тут же припал, схватившись за одну ногу, и поковылял в сторону коляски, еще искривив лицо похуже. Оставалось надеяться, что вышло довольно недурно. Вернее, должно выйти просто офигительно, чтобы куча военных и медиков не догадалась, что просто притворяется. Сел в коляску и указал Кармайклу вести его дальше. «Босс, нет, ну, конечно, вы даете». Как только они скрылись за углом, произнес Кармайкл с абсолютно неприкрываемой издевкой. «Вот чего нам было недостаточно, так это указывать врачам, как они должны работать. Теперь-то уж точно нас все запомнили». Ах, нет, Андерсон был и вправду раздражен. К глупости он обычно относился терпимо, но этот случай все-таки был немного перебором. Так теперь ему еще и прямо указывают. Этот врач ничего не будет рассказывать, он же не хочет вылететь из больницы. «Нам нечего бояться его», — спокойно ответил Дэвид, взяв на несколько секунд паузу, но затем все-таки повернулся к нему, посмотрел прямо в глаза. «Хотя, я думаю, скоро он и так вылетит, но это будет уже без нашего участия. Явель, штандартенфюрер. Зато теперь я уж точно понимаю, откуда взялась эта троица засранцев на Д. Браво, Джеймс, Джейн и Джон. То они, все они. Прямо герои». Теперь голос перешел больше на какую-то обреченность и примирением с тем, что уж ему-то тут ничего не изменить, в отличие от самого Андерсона. А потом втрое больше агентов вынуждены подчищать за ними, чем потребовалось бы, если они просто выполнили свою чертову задачу. Оно и понятно, какой. Помолчи-ка лучше и включай мозг, прежде чем говорить такое, все еще будучи в совершенно отвратительном настроении, ответил капитан. Ну хорошо, если ему нужно это объяснить в лоб, то он это сделает. Из них офицеры, похоже, получше, чем сможешь стать ты, если будешь таким же туполобым друлем. Кармайкл удивленно посмотрел на него, поняв бровь. Их никто и не стал бы терпеть, если бы они не делали намного больше, чем кто-то, делающий что-то другое. А принимать верное решение у них получается потому, что до этого они научились в совершенстве выполнять приказы. Еще бы ему не нравился смысл его высказывания. Ему, в сущности, было плевать, если бы Кармайкл заявил, что это из него отвратительный наставник. Но тут другое, его наставляемые, даже учитывая, что их не было. Потому что Андерсон действительно верил, что у любого из них есть потенциал куда выше, чем сам Дэвид может надеяться. Да, сейчас он один из лучших, наверное, в первой десятке, и даже Джейн с ним не тягаться, не говоря уже об остальных. Но тут есть разница, они при всем остаются детьми мирной эпохи, и опыта у них от сил десяток лет, сущих пустяк по сравнению с тремя десятками, что были у него самого. Единственное, что не давало ему провалиться, то, что он пока что еще имел силы, чтобы бежать со всех сил, дабы только остаться на месте. Но в любом случае у них был потенциал, талант, чтобы защитить людей и не только. Возможно, они воспользуются им неправильно, сделают ошибки. Но отказаться от веры в них и поддержки Андерсон просто не мог и остается горд за то, что даже такие спорные решения, как сделанные Джоном, результат их выбора. После такого в свой адрес ирландец больше ничего и не говорил. Да, возможно, что чрезмерно жестко, как он понял, спустя несколько секунд после того, как замолчал, но и ему не помешает получить такую отрезвляющую выволочку. Быть может, сделает правильные выводы. Стой, в конце концов, произнес он, указывая на один проходов. Вот дверь главного врача. Кармайкл так и поступил, мгновенно отпустив его, а затем подошел к двери, достав одну из заготовленных ими фальшивых карточек, которые должны были открывать двери. Ирландец, стараясь выглядеть максимально уверенно, словно и впрямь по какому-то делу подошел к двери и провел. Секунда. Вторая. Никакой реакции. Черт, черт. Напарник тут же бросил на него удивленный взгляд, не понимая, что пошло не так, и быстро оглянулся по сторонам. Вот уж чего не ожидали, что их план завалится на этой части, которая никому не казалась такой уж трудной. С другой стороны, что же, будем искать положительные моменты в чем угодно. Например, тут не завопила сигнализация, и не слышно топота целого взвода злых десантников. Так что, скорее всего, их не обнаружили, а карта просто оказалась бесполезным куском пластика, что не снимает вопроса. Ан, нет, похоже, снимает. Потому что пока сам Андерсон думал, Кармайкл успел извернуться за спиной у проходившего доктора и вытащить карту у него из кармана. И вот на этот раз она сработала, после чего отправилась в карман следующему. Да, если их будут искать, то это добавит немного путаницы. Все лучше для них. Агент подхватил его коляску и покатил внутрь, но, едва перекатив его через порог, тут же остановился как вкопанный. И действительно, было от чего останавливаться, из-за стола была видна образовавшаяся на полу лужица крови. Где-то секунда, чтобы переварить увиденное, и уже сам Дэвид сорвался с места, рванув к столу, чтобы увидеть произошедшее. Угу, вот именно, а он-то еще надеялся, что все может пройти хорошо. А сейчас прямо перед ним лежит тот человек, от которого они хотели что-то узнать. И теперь он точно не сможет ничего рассказать, даже если подключить лучших специалистов по крионике в Альянсе. Когда вам пуля сносит макушку, превращая ее содержимое в авангардный рисунок на ближайшей стене, трудно надеяться на воскрешение. И это не считая прочих ранений. Кто-то очень хотел, что он был мертв. Бля, с нотками обреченности выдохнул Кармайкл, осматривая тело. Нет, босс, теперь у меня нет к вам претензий за тот случай. После такого они точно будут просматривать камеры, и мы в любом случае засветились. Ладно, ловите. Быстрым движением извлек из кармана упаковку перчаток и бросил ему, а вторую надел на руки. Проверю я, что с нашим мертвечником. В точку, ситуация крайне неприятная, но так или иначе, у них есть задание, которое они должны попытаться выполнить, несмотря на любые обстоятельства. А цель у него была, его компьютер, через который должны были проходить необходимые им ключи. Не стоит так беспокоиться, на секунду остановившись, произнес Андерсон. Тут нет камеры, и в том коридоре ее демонтировали. Возможно, те же самые, что и организовали это убийство. Так мы пока что не гарантированно засветились, действуя аккуратно. И действовал Кармайкл, следует признать, соответствующе. Несмотря на его прежние попытки подкалывать, как только дело доходило до работы, лицо тут же становилось сосредоточенным. Дэвид прекрасно помнил это выражение, у самого было так не раз, когда знаешь, что делать, прекрасно сосредоточен и движешься от одной цели к другой. Все-таки не зря Хакет порекомендовал его ему. Черт, босс, когда-нибудь вы мне расскажите, после какого случая у вас выработалась привычка постоянно следить за камерами, осторожно взял за челюсть и медленно попытался сдвинуть, после чего перешел к колену. Ну, похоже, на нас засада тут не готовится. На нижней челюсти и у колена появилось трупное окоченение. Отлично. То есть, он мертв не менее нескольких часов. Вид крови, которая уже начала подсыхать, говорил примерно о том же. Оставалось надеяться, что слова о засаде окажутся правдой. Так, на дверной панели действительно было написано «Не беспокоить». Вполне возможно, что обнаружить это должен был кто-то раньше. Чтобы тут наводнили все агенты мира, и их сцапали. Нет, нет, черт возьми, ты все усложняешь, хватит пороть хрень. Будь это так, они могли организовать открытие этого факта, а не ждать, пока сюда кто-то заявится. Но одновременно с этим, пока Дэвид думал, пальцы стучали по клавиатуре, открывая файлы компьютера. Пароль они уже подобрали, главная проблема, что у них была, добрать до него самого непосредственно. Чертова паранойя, систему действительно не взломать со стороны, если только кто-то не доберется до компьютера. Как бы то ни было, это и была их цель. Кто-то перебрасывал подозрительную информацию, прикрываясь медицинскими базами данных. С виду, сам Андерсон даже не догадался бы, что тут что-то не так. Все было спрятано очень хорошо, сами данные и все ключи были разбросаны так, что только сам главврач имел доступ к ним всем. Как он с Хакеттом предполагал, это было связано с нападением на Иден Прайм. Врач-то тут только пешка, главная их задача – узнать, от кого и для кого предназначалась эта информация. Дерьмо, только и оставалось сказать, кто тут все надежно удалил. Отформатировали диск. И еще раз 5, дохлый номер, это вообще-то серьезно. Данные просто невозможно собрать, даже теоретически. Ну так вытащите. Кармайкл поднялся над телом, повернувшись к нему. Отдадим этим криптонацистам из второго. Посмотрим, сколько битов смогут собрать. Нет, нельзя, твердо ответил Андерсон. На выходе всех проверяют. Если в данных сканеров будет что-то необычное, то половина РА устроит на нас охоту. Мы и так тут наследили достаточно. Собираемся и уходим по плану. Тем более, что не все еще потеряно. Можно будет порыться на местных серверах, можно будет попытаться сделать еще кучу вещей, хотя бы использовать РА и их результаты расследования этого убийства. Хотя если их убийцы столь же профессиональны, как он сам, то вряд ли им светит что-то найти. Как бы то ни было, по чистому счету этот раунд не за ним. Что скажите, не правда ли, тут невосхитительно по-своему, проговорил Хакетт, смотря на иллюминатор, добавленный да разве что только для всяких залетных, вроде них. Никогда так и не смог понять, что такого интересного тут может быть. Жизни в нашей галактике столько, что мы в основном думаем о том, как защититься от нее. Ох, Андерсон просто пропускал это мимо ушей. Чего хотел адмирал? Да никакой идеи. Неформальное общение просто загоняет ему бред. Дэвид не любил подобный пафос. Если Стивен Хакетт считает, что это даст ему бонусные очки в его глазах, то жестоко ошибается. Он предпочел бы скорее быть простым. Может быть, какие-то псевдоумники это и оценят, но демонстрация заискивания перед ними как-то не впечатляла. Хотя на Европе он и вправду давно не бывал. Нет, не в той Европе, что на Земле, а на той, что возле Юпитера. Когда-то у них тут была тренировочная база для обучения под водой в экстремальных условиях, отвратная вещь, на самом деле. За большим иллюминатором было видно множество огней их подледного города в океане Европы, абсолютно никакого солнечного света, они под сотни километров льда. Ну что, тут действительно никогда не затухают огни, да, но времени у нас все-таки маловато, прежде чем нам всем пора улетать, нетерпеливо сказал Андерсон, предпочитая направить разговор в другое русло. Вы уже прочитали мой отчет, говорил, разумеется, без опаски. Если уж они здесь встретились, то это место было проверено, и за ними точно никто не следит. По крайней мере, так полагается. И если уж сам адмирал, как подозревал капитан, еще больший параноик никак не беспокоится, то все в порядке, разумеется. Да уж, вы, конечно, сделали все, что могли. И кто вас тянул встревать, ну, подох бы, говорил это он тихо, со спокойствием, которое возможно, только когда говорят о какой-то повседневной вещи, словно сделать тост, ну, или тут, обречь человека. Попадись вы, на нас могли бы начать охоту, а то и выйти на самого президента. Причем не только наши враги, но и РА. Его отношение ко всему этому, да послать за такие слова. Естественно, он прекрасно понимал, что значит принимать решение. Но есть разница между принятием и тем, чтобы относиться к чужой гибели, гибели не врага, только как к средству в достижении своей цели. Но, учитывая, как все развернулось, мне даже нечего вам сказать. Все как-то меркнет на этом фоне. Наша вина. Следовало с самого начала предусмотреть, что такое малозначимое лицо устранят. По крайней мере, число тех, кто потенциально мог это сделать, ограничено. Угу. Еще одно прекрасное напоминание о том, отчего ему сразу же становилось дурно. И так с самого начала было ясно, что в это ввязан кто-то в верхах, вероятно, из тех, с кем знаком Андерсон. Причем это не какой-то из политиков, ни один из ассамблей. Этих прогнивших дегенератов всегда можно расстрелять, и на их место сразу встанет сотня других. Другое дело, военные или из РА, им-то за десятилетия Дэвид привык безоговорочно доверять. Это было такое безусловное правило. Вы можете ненавидеть друг друга. Да черт, можно даже начистить друг другу морды, как Джон и Джейсон как-то проделали. Но когда доходит до задания, вы доверяете свою жизнь безоговорочно. Таковы правила. По крайней мере, так было у него. Разумеется, в РА есть и внутренняя безопасность, и прочие подобные, они смотрят на все совершенно иначе. Но он-то не они, хотя и оказался на их месте. Вопрос в другом, что нам теперь делать с этим? Нам не удалось ничего вытащить с компьютера, все стерто начисто. И еще это расследование. Им займусь я, все уже подхвачено, успокоил его адмирал. Несколько моих человек уже занимаются этим расследованием, так что у нас будет доступ ко всему, что только они не обнаружат. Хех, не находите, довольно приятно, когда за вас делают всю работу. И что еще приятнее, раз они устроили это сами, то меньше удивятся, если произойдет еще что-то неожиданное. Если честно, Хакит начинал самого Андерсона устрашать, не в том плане, что физически. Скорее, он не понимал, что этот человек забыл во флоте. Ему и вправду куда больше подошла бы работа в самой РА, в самых темных ее уголках, хотя учитывая, как ему нравится красоваться, вспоминая еще ту битву при Терранавину, да, в РА известным на всю галактику не станешь. Я слышал, что вас теперь назначают на первый флот, а Линдхельм в штаб, на землю, выдал Андерсон. Поздравляю. Полагаю, вы долго шли к этому. Да черта с два, он в самом деле хотел его поздравлять, но формальности вежливости остаются таковыми всегда, вопреки всему остальному. Хотя за Линдхельм он был рад, она никогда не любила это назначение. Почетное, безусловно, мало что может быть столь же почетным. Так в чем же проблема? Первый флот практически никогда ни в чем не участвует. У нее была тяга хоть как-то засветиться в событиях, а не управлять почетными защитниками Земли. Штаб уже хоть что-то. Да, Хакит произнес это с такой нарочитой небрежностью и игнорированием, словно это ничего не значило, что уже само по себе указывало на зашкаливающее высокомерие. Куда важнее другое, меня перед этим отправляют на цитадель. Совет собирает комитет штабов для обсуждения военных планов. А вот это реально серьезно. Ну да, для всей галактики в целом. Этот комитет вообще-то занимался выработкой стратегии войны, да и дипломатии, если по-честному, всеми силами цивилизованной галактики. И собирались вообще редко. В последнее время исключительно по вине человечества, которое меняло все. Сами понимаете, последним планом о действиях против гетов 2,5 века. Современнее только у кварианы этих гребаных параноиков, туриан, но у них есть планы для вообще всего, вплоть до отключения сети ретрансляторов. Адмирал нервно почесал свой шрам, взяв небольшую паузу. И это еще при том, что у нас нет никаких доказательств, что чертовы батариане не поддерживают Балака, сами видели то видео, да и все остальное с тем нападением грозит устроить нам инфу. Последнее тут же заставило Дэвида почувствовать себя неуютно. Одно дело, когда нервничает и боится рядовой. Другое дело, если то же самое делает адмирал, хоть и в неформальной обстановке. Но то видео с атакой Балака на одну из шишок в гегемонии действительно говорило о сговоре, хотя сам-то свободовский гегемон как всегда все отрицает. При этом у них вдобавок началось что-то. Это не назвать еще полноценной гражданской войной. Но сторонники разных фракций начали резать друг друга, практически не скрываясь, и батарианские жрецы активно проявляют себя там. В общем, все интересно, но слабо понятно. А что с нападением? У меня есть только новости, после паузы произнес капитан, как бы извиняясь, предполагая, что ты уже должен быть ознакомлен со всей информацией. Отряд Энок проник на астероид и разобрался с батарианами. Фубар, конечно, но не инфу. Нет, вы ничего не знаете, с легким хохотом, в котором, пожалуй, были даже тонкие истеричности, произнес Хакит. Это все лапша на уши для общественности, сейчас второй отдел подчищает все хвосты. На самом деле, батариан остановили только отряды Цербера и Серого Посредника. Они откуда-то знали об этом нападении, и мы тут явно не самые осведомленные. Бля, хорошо, если делать шкалу от легкие проблемы до тотальный пиздец, то гибель 7 миллионов от падения метеорита при полной неспособности Альянса как-то этому помешать, это явно зашкаливание шкалы. Где-то возле войны против иерархии или узнавания советом про то, как устроен Большой Брат. Вот только информация о том, что все это не произошло чуть ли не по случайному совпадению, и сам Альянс ничего для этого не приложил, немногим лучше. Это же гребаный прецедент. 30 лет Альянс представляет собой идеал безупречно принятых решений, по сравнению с остальной галактикой. Ничто другое просто не способно возвысить их достаточно для борьбы с Советом. И вот теперь из-за банды такие залетных, они чуть не лишились этого ореола, на который практически молилась вся галактика. Естественное, Практически никто не узнает правды, но даже того, что всплывет, хватит, чтобы появилась толпа тупых свободовцев, которые обвяжутся взрывчаткой и зайдут в толпу, и они будут только наименьшие из их проблем. На кровь тут же сплывутся акулы. Что он там говорил? Тотальный пиздец, угу. Но этот посредник начинал беспокоить его. Дэвида не слишком беспокоила его активность. Но это Айзард помогала Шепарду с информацией. Теперь тут посредник. Каждый раз без выгоды мешает Балаку. Кажется, у них появился союзник, и он знает, кажется, куда больше них. Я выйду на посредника, нам нужна информация, и что-то мне говорит, что она у него есть, отметил Дэвид. Хорошо, в таком случае, до следующей встречи. Хакит только коротко кивнул, и прежде чем уйти в сторону, на прощание бросил. Кстати, у вас же нет официального назначения. Я похлопотал, так что вы сейчас записаны в число моих помощников, на вас проверка военных, формально. По факту, у вас полная свобода действий, радуйтесь. Примечание к части. Так, я таки вернулся. Эта часть просто рекордсмен по числу, хотя и не серьезности, проблем, из-за которых она так делалась. Вплоть до того, что я сначала переписал ее. Но да ладно, кому интересны эти офигительные истории. Глава 16, Арктур. Юсука, говорила же, будет выглядеть потрясающе. С абсолютно искренним и нескрываемым восхищением проговорила Уильямс. Говорят, если смотреть без затемнения, то можно ослепнуть от бликов. Да уж, Арктур 5, сверкающая жемчужина в короне человечества, процитировала она, усмехаясь от собственных слов. Тут бы он с ней не поспорил. Когда заходит на посадку со стороны звезды, то даже с затемнением поверхность станции кажется абсолютно белой, чуть ли не сверкающей. Сейчас всего один флот покрывал практически всю станцию, превращаясь в какое-то подобие сверкающего пластинчатого доспеха. Что-то похожее описывал в воспоминаниях Гриссом, во время войны, но тогда весь флот Земли был меньшего этого. Смотреть на Арктур столько же восхитительно, как и на Цитадель. Ну да, он намного меньше, это не то, что не Цитадель, меньше даже кольца Президиума. И еще тут только корабли Альянса. И нет ничего схожего с громадиной пути предназначения, но Сакамото всегда искренне уважал голландцев за то, что им удалось отвоевать свою страну у моря. Сначала в веке 18 в первый раз, и уже в 21 во второй. Так и тут, по сравнению с цитаделью, он может быть и крошечным, но столицу галактики построил неизвестно кто, еще до протиан. А вот Арктур был построен исключительно людьми, и уже его размеров было достаточно, чтобы попасть в двадцатку. Если честно, я думал, что он будет как-то больше, пожал плечами Сакамото. То есть, конечно, круто, но сколько о нем слышал, ожидаешь куда большего. Эй, вы двое, хряки, раздался за спиной голос пилота. Я понимаю, что у вас с тригонометрией фигово, но, кажется, вы не совсем представляете себе размеры. Мы все-таки еще далековато. Джокер совершенно спокойно двигал рукам по голографическим панелям, управляя кораблем, словно он умелый пианист, который наигрывает простенькую мелодию. Черт, да если бы Юсука не видел его вживую, а только как он управляет кораблем, то ни за что не поверил бы, что перед ним инвалид, у которого есть проблемы даже с хождением. Сейчас, на 7 часов, глядите внутрь кольца станции. Узнаешь, это они, довольно проговорил Джокер. Я, когда угнал Нормандию, хорошенько порезвился между ними. Хорошо, что никто из пилотов, кого выслали за мной, не был настолько криворуким, чтобы разбиться. Угу, а вот теперь он мог видеть махины дредноутов. Достаточно на Турианский флот, сразу 8 штук, старики, построенные еще во время войны и поставленные на консервацию из-за требований Совета. Сами по себе огромные корабли легко умещались внутри казавшегося теперь куда большим кольцом. Они же, блин, в километр длиной, или чуть меньше. Да, у них пушек хватит, чтобы снести даже путь предназначения, присвистнула Уильямс. Ну, размер пушки, конечно, тоже хорош, но количество еще лучше. Ага, только ПП перед этим уничтожит почти всех, ехидно ответил Мара. Об этих инопланетиках можно сказать много плохого, но когда нужно сделать образцовый корабль, они знают свое дело. Голос затих, практически до шепота, словно он говорил с самим собой. И как эта махина вообще не разваливается на поворотах? Корабль приближался к станции, и вот он уже лучше мог различить эти огромные махины. Внезапно раздался голос из динамиков. «Кка Нормандия, это диспетчерская станция Арктур-5», Вы входите в пространство станции, просим вас следовать выделенной траектории маршрута. На несколько секунд все смолкло, Мара уже потянулся к микрофону, как раздалось. Сука, Джокер, мы серьезно. Ты уже нам в прошлый раз устроил транспортный коллапс на этом корабле. Не повторяй. Сам пилот от такого несколько секунд пребывал в состоянии шока, после чего расхохотался на всю кабину. Через пару секунд засмеялась Уильямс, да и сам Сакамото не мог скрыть смешков. Ну да уж, его тут запомнили. Неужели это мой старый друг Джейсон Шепард? Приветственно произнес Чанг, сидевший за столиком в ожидании его. Не слишком-то громко, чтобы никто вокруг не услышал, а то сразу начнется шум. Как-никак пришел первый спектр человек. Слушай, ты просто рад меня видеть или принес еще и пистолет? Капитан только хмыкнул в ответ на подобное приветствие. Слисталось бы поднять и настоящий шум, просто чтобы устроить ему подлянку. Если бы у них была просто встреча старых друзей, сразу бы начал, но они тут сейчас по серьезному делу. Вообще-то да, у меня резинка в кобуре, Шепард похлопал по боку. Ты не представляешь, как рад видеть кого-то из старых лиц. Все еще не жалеешь, что решил остаться в лаборатории. У него с Ли была давняя история дружбы, если это можно так назвать. Ну, скорее долгое и плодотворное сотрудничество. Оба познакомились, когда их только брали в РА, еще зелеными новичками. Вот только в конце концов их пути разошлись. Чанг пошел в первый отдел, заниматься всякой электроникой и имплантатами, а сам Шепард ожидаемо очутился в пятом, откуда его отправляют в самые далекие углы во всей галактике. Ня, там куда меньше неприятных вещей, которые могут произойти с моим задом. Это ты у нас псих, укладывающий Крагана с одним ножом. Китаец легко сдвинул биотикой в его сторону стопку. Я проставляюсь, ну, за твое назначение. Спасибо, но откажусь. У меня сегодня еще хватает дел. Отметим, когда все закончится, ну, или на том свете, Джейсон усмехнулся. Я забронирую тебе место на седьмом кругу преисподней, прямо в городе Дит. Ли, в свою очередь, тоже усмехнулся. Ну да, это была излюбленная тема в их кругах, иронизировать над тем, чего они заслуживают, по совести. Высмеивать что-то, лучший способ не задумываться над этим всерьез. Думаю, с формальной частью мы уже закончили. Хорошо, а теперь ближе к делу, если ты не против. Даже самому Джейсону сейчас было трудно удержаться от того, чтобы воровато оглядеться по сторонам, но Чанг все-таки сумел это сделать. Ты принес то, о чем мы договорились. Если быть честным, то, что он собрался сделать, было незаконным. Пожалуй, за такие действия ему грозил бы военный трибунал с лишением всех заслуг и пожизненное заключение, если не расстрел. Ну, это, конечно, если кто-то будет судить его строго по закону, не делая никаких скидок. Для чего ему нужно было бы сознательно отметиться в измене? Сейчас он просто ускорял работу государственного аппарата, который порой излишне медлителен. Ну, и заодно помогал старому другу, который и так получит ко всему этому доступ, просто через пару недель. Нет, скажите, в этом есть что-то преступное? Шепард кивнул, доставая крохотный диск с информацией. Можно считать его ручной работой. Во всей галактике не так уж и много устройств, с которых можно считать данные. Все, что мои успели сделать за то время, что первые жестянки попали к нам, он виновато пожал плечами. Тут в основном сырые данные, извини, мне не выдали дредноут, чтобы иметь возможность держать целый штаб специалистов. Ли хихикнул от его слов. Ну да уж, хотя ведь и вправду, будь у него дредноут, было бы кое в чем проще. Правда, о любых намеках на скрытность пришлось бы забыть, потому что солариане это единственные в галактике, кто достаточно безумны, чтобы делать стелс-дредноут. Да и вряд ли это хорошая идея, пытаться брать в лоб тот дредноут гетов, если он уже перегнал путь предназначения. Ничего страшного, уж мы-то хорошо там все прошерстим, так же как диск появился на столе, столь же мгновенно с него и испарился, и это как раз в тот момент, когда камера на них не смотрела. Я тебе говорю, то, что случилось на Иден Прайме, конечно, трагедия, но вокруг этого такая шумиха, что оно точно войдет в историю. А перед теми, кто отметится, будут открыты все двери. Он откинулся в кресле, бросая на него довольный взгляд. А ты уже в самом центре. Знаешь, даже я предпочитал держаться подальше, а то, если провалишься, то ни на кого будет спихнуть, в этом весь Ли. Пожалуй, он не из тех, кого можно назвать действительно верным родине. Скорее, тот пошел в РА, потому что при Альянсе этим можно хорошенько заработать себе на старость, особенно если взлететь по карьерной лестнице, даже если это придется делать не совсем законно, и желательно, где-нибудь далеко от мест, где что-то может угрожать жизни и здоровью. Но Шепард его не осуждал, ну разве что самую капельку. Оперативная работа, фронт, это все только для немногих, да и в своей области тот разбирался получше, чем многие, как и в подковерной жизни Ра, так как в отличие от него, ну или от Джейн, не обладал способностью проламывать любые преграды. Ладно, а тебе чего надо? Сущая мелочь. Мне нужно получить информацию от одного Крагана, Джейсон причмокнул. Только есть одна проблема, он немножко мертв. Ну как немножко, развел руками, изображая виновность на свое лице. Половина внутренних органов в кашу, да мы его еще и лишили конечностей, а также половины торса, чтобы засунуть в стандартную криокапсулу. Ли от такого даже присвистнул. Эй, это действительно было сложно. На обычных кораблях не предусмотрены капсулы для спасения экипажа нестандартных габаритов. Потому что а сколько Краганов военнослужащих Альянса? Сотня? Полтысячи? Не больше. Он даже снимал шляпу перед Чеквас. Нужно уметь так быстро распилить гуманоида. И ты хочешь, чтобы мы его сумели поставить на ноги? Ну, не ждать искусственных органов и заменить все синтетикой. Блин, да я даже не уверен, что он долго протянет после этого. Такое число имплантатов организм просто начнет отказывать. Мне и не нужно, чтобы он жил. Мне нужно узнать от него все, что он знает. Как только поднимете его на ноги. Джейсон облизнул губы, смотря на него, а затем перешел на еще более тихий шепот. В общем, я уже договорился с парнями из 101 и краткое. От последних слов Чанга сразу же передернуло, после чего тот выдохнул, выпуская из легких весь воздух, и начал задумчиво чесать за шеей. Проще заметить, что минуту назад тот весьма бодро и весело обсуждал действия, за которые им обоим грозил расстрел. «Слушай, я все понимаю, но, может быть, оно того не стоит?» Он умоляюще посмотрел на него. «Да он работал на Балака, но это черт, ты же знаешь, я не святой. Ладно, я мудак, который подставил много кого, а ты спектр. Но ты же понимаешь, что даже Балак не заслуживает такого. Комната никогда не пользовалась особой популярностью. Правда, в основном это не было проблемой, потому что ее держали в тайне даже от большинства внутри самой Ра. Однако даже посвященные все равно побаивались всего связанного с ней. И, а да, на то были причины. Что, а что нам делать? Посадить его в тюрьму с трехразовым питанием на ближайшие полтысячелетия, а примерно столько ему пришлось бы сидеть там до смерти от старости. Ли, не говори мне, что ты не знаешь, какая на самом деле цена у нашей работы. Балак все еще на свободе. Джейсон замолчал, смотря на Ли, словно ему должно быть все понятно. Нет, и вправду, а что еще требуется? Это уже аргумент, который сам по себе служит достаточным объяснением для всех его поступков. Однако китаец смотрел на него с непониманием. Ты же тоже читал сводки того, что устроил на Иден Прайме. И какую бы причину тот гребаный психопат не видел, ты же должен понимать, что он не собирается останавливаться на паре башен аркологии. И у меня есть возможность взять и остановить его. Или ты бы предпочел занять мое место, а когда тот устроит второй Мендуар, голос на секунду скакнул вверх. Или что-то еще хуже, сам расскажешь родственникам погибших, что из-за твоей нерешительности все это произошло. Ли откинулся в кресле, думая о чем-то своем. У Джейсона не было таланта читать мысли, ну, или мейлофона, так что оставалось только догадываться. Но на это не было желания. Да черт возьми, мне, по-твоему, нравится это? Ли взмахнул рукой, после чего пальцами взялся за переносицу. Но ты просто послушай себя. Ты говоришь прямо как одержимый. Ты вообще уверен, что это дело по тебе? Хорошо, отправляешь на смерть тех наемников, отправляешь Крагана к изуверам. Но скажи, насколько ты намерен далеко зайти? Тебе, конечно, выдали все полномочия, но что мы в итоге получим? Другого Балака? Звучит и вправду хорошо. Чанка и вправду редкостная сволота, но сам он говорил, что всегда старался держаться разницы между просто плохим парнем и полным чудовищем. Его долг как военнослужащего действительно говорил о том, что он должен любой ценой выполнить задание. Однако выполнение долга как человека, если ставить его стратегической целью, требовала удерживаться в границах и превышала тактическую цель в виде защиты интересов Альянса. За одним исключением. А ты веришь, что он удостоверится просто повторением Мендуара? Джейсон совсем разошелся, да, не повышая голоса, но продолжал говорить именно то, что ему приходило в голову. Балак говорит нечто такое, после чего нам просто некого будет защищать. Сам подумай, у него не просто пираты и сброд, как на Элизиуме, это армия роботов с мощью, достойной совета, и цель у него соответствующая. Ты считаешь, я сравняюсь с ним в эскалации? Джейсон на несколько секунд взял паузу. Я же не собираюсь выжигать Харшан. Китаец, кажется, захотел ему возразить, даже открыл для этого рот, но тут же снова закрыл, погрузившись в свои мысли. Хорошо, я это сделаю, но вот что скажу, произнес Ли через полминуты, а затем взмахнул перед ним диском, только ради вот этого, и ничего личного, он тяжело вздохнул. Спасибо, что доверяешь мне, у тебя-то в экипаже никто об этом, небось, не знает. Заботишься о них, не хочешь, чтобы они видели эту сторону нашей работы? Нет, просто не хочу терять боевой дух. Чиквас медик, она верит, что ему все восстановит. Ну-ну, не скрывая своего доверия, ответил Ли, ну и по боку на него. Ладно, бывай, надеюсь, что ты грохнешь этого балака, а не он тебя, и после рукопожатия ушел. Угу, это было бы хорошо. Ну, а пока что надо заняться некоторыми другими делами. Алинка, как думаешь, для чего нас капитан собрал тут? Уильямс осматривала ангар, в котором пусть и не без труда, но смогла уместиться Нормандия, которая все-таки немного не подходила под стандартные габариты судов Альянса. Ну не для того, чтобы толкать нам крутую пафосную речь же. Имя Господне, я наслышалась их на Идоне, она на секунду замолчала, после чего повернулась к нему. А у тебя кто-то такой был? Первый вопрос действительно хороший, потому что круг собравшихся был весьма ограничен и говорил сам за себя. Они двое, Сакамото, да еще турианец и Краган. Строго говоря, на Нормандии с оружием умел обращаться каждый в экипаже. Кроме, может быть, Чиквас, в отличие от большинства инопланетных видов, у людей действовал столь странный для них принцип медика-нонкомбатанта. Но сейчас тут собрались только те, кому причинять насилие прямо предписывалось по должности. Ну, это не считая то и дело снующих техников, да грузчиков, приволокших какие-то ящики. Но у них тут свои дела, и вообще, на них никто обычно не обращает внимания. Пусть сами свои колдунства творят. Явно какой-то брифинг для них. Угу, был у меня такой капитан, да Акциума еще. Алинка пожал плечами. Мне кажется, ему из вежливости забывали сказать об этом. Как-то он задвинул нам речь на тему высоких достижений Альянса. Особенно, животноводство, тут Уильям спрыснула. Нет, серьезно, он всерьез был уверен, что всем в 23 веке так важно поголовье коров. Он ткнул ее локтем. Да ладно, тебе не так уж это и смешно. Эшли, однако, еще несколько раз хихикнула, прежде чем замолчать. Боже, нет, такого кошмара у меня не было. Она взглянула на Урдната. «Эй, Рекс, а тебе не доводилось декламировать подобное, а? Ну, ты же руководил и наемниками». Краган действовал, ну, примерно так, как и можно было бы ожидать от огромной рептилии, способной просто раздавить, прижав к стенке. А именно, медленно повернулась в их сторону и посмотрела. Весьма пронзительно, даже самому Эленка пришло в голову, что зря Уильямс сказала это. «Нет, я же не из вас, военных, чтобы воевать за...» Он сделал паузу, как будто пробуя его на вкус, идею. «У меня были те, кто знает, за что готовы рисковать жизнью, кроме одного случая, когда меня наняли для обороны колонии. Видать, они сильно боялись, если наняли меня, да уж, не сильно умный ход. Ну, нанять вас», Краган медленно-медленно повернул взгляд на Алинка, словно оценивал его как закуску. «Ну нет, в эту игру не буду играть, она только для таких рептилий. На те деньги, что ушли бы на вас, они могли бы взять целый отряд, а в такой ситуации количество лучше качества». Рекс тихо засмеялся, и кажется, это был первый раз, когда он вообще слышал, как эта рептилия смеется. Звучало это странно, с какой-то примесью рычания. Тихо, но, кажется, совершенно искренне. «Может, ты не так уж и безнадежен, как большая часть твоего вида. Я же сказал, они сильно боялись, они были умными. Эти четырехглазые шибко боялись вас во время войны или, как вы ее называете, войны», он сделал в воздухе кавычки, «и все еще усираются с вас, зная, что вы имеете хребет, как у их предков, которые когда-то построили империю. Правда, о мозгах такого не скажешь, но это проблема стен, что будут на вашем пути. Алинка признавал то, что у него есть больше опыта в этом, так что он знает, о чем говорит. А вот Уильямс, кажется, так и норовила сказать, что уж у них поболее, чем у Краганов, да и многих других. Как бы ни было горько вспоминать о временах до Альянса, когда человечество получило хоть какое-то единство, но она считала, что хотя бы то, что у них получилось пережить век после Второй мировой, уже достойно. По крайней мере, лучше, чем у Краганов. А мне вот всегда было интересно, как с этим у Солариан, сказал Вакариан. Ну, у нас это норма, да и у Асари речи загоняют. А вот как с подобным у этих амфибий, все на несколько секунд замолчали, действительно не зная, а как там у них, даже Рекс, похоже, не так уж хорошо знал этих амфибий. Кстати, птичка, а ты чего все еще пользуешься вашим карателем? Уильямс имела в виду снайперскую винтовку. Не думал перейти на наши? Нет, Турианин отмахнулся. Нужно заново пристреливаться. Это вам, пехотуре, не так важно, а для снайпера жизненно важно полностью знать свое оружие. Ну, а ты все же подумай. Я посмотрела спецификации, каратель, конечно, надежен да нельзя, как и все турианское, да и бронепробитие хорошее, но против барьеров не лучший выбор. И что же ты тогда предлагаешь? Кажется, Вакариана уже всерьез начал завлекать разговор. Только не говори мне про богомол. Это мусор, которым сейчас пользуются только в терминусе. Против барьеров он еще хуже, а мы воюем с гитами, у них это основное средство. Ну, героя тебе вряд ли доверит, медленно произнесла Уильямс. Его-то и мне выдадут, разве что если капитан прикажет. Но тебе же для марксманской стрельбы, возьми тогда Гадюку или Волкова, они как раз полуавтоматические, самое то для огневого прикрытия. Ваши винтовки, люди, это просто пулилки, вмешался Рекс, несколько презрительно отзываясь о ее предложении. Вот наш Кархабронт, вот это действительно хорошая винтовка, с ней можно и того робота, Прайма, завалить. Ну уж извини, у вас просто оружие рассчитано на убийство себе подобных, возмущенно ответила Уильямс. Я не виновата, что вы, почти неубиваемая гора мышц и брони. Мы говорим про нормальное оружие. Вакариан попытался вмешаться в разговор, но Эшли говорила не переставая. С твоим Кархабронтом впору идти на легкую бронетехнику, и утащить его сможет только Краган. Эй, вижу, что все вы тут хорошо так заняты, раздался голос капитана, заставив всех тут же замолчать. Что, следовало помолчать и постоять, пока меня сами не обнаружите. Алинка был готов биться об заклад, но этот вопрос, произнесенный с долей усмешки, точно был риторическим. Ну что же, теперь-то похоже мы точно узнаем, зачем капитан Шепард собрал нас тут. Потому что пришел он не один, а в компании из еще пятерых человек. Обычная флотская форма, ничем не примечательные лица, у Эллинка не было такого опыта, как у капитана Андерсона, чтобы по одному виду догадываться, кто же перед ним. Точно он мог сказать только одно, это явно пополнение к их экипажу. Ну, иначе и не скажешь, судя по тому, что у каждого из них за плечом висела стандартная сумка для личных вещей, и, кажется, их забыли предупредить, где они окажутся. Ну, судя по тому, хотя бы один что-то и дело поглядывал на Нормандию у них за спиной, или на одного из двух присутствовавших инопланетян, которых никто не ожидал увидеть здесь. «Капитан, разрешите поинтересоваться?» Тот коротко и твердо кивнул. «А почему на корабле, выполняющем секретное задание, присутствуют?» Секундная пауза, не знает, какое слово подобрать, чтобы оно не показалось грубым, гражданские пассажиры. О, новое мясо, ухмыльнувшись в ответ, это если Алинка сумел научиться за это время понимать мимику Краганов, произнес Рекс. Рекс, хватит распугивать пополнение, совершенно спокойно, скорее, для проформы произнес Спектр, после чего развернулся к той пятерке. Они тоже часть экипажа. Это, например, мистер Вакариан. Турианин вскинул руку с раскрытой ладонью в подобии человеческого приветствия, представляет СБЦ в этом расследовании. А еще он отличный снайпер и прикрывает нам спину. Последняя часть была больше как намек, если у вас есть какие-то проблемы с инопланетянами, то, пока вы на моем корабле, у вас их нет. Солдаты тут же выпрямились, не желая, очевидно, спорить со своим новым командиром. Действительно, не лучшее начало службы на корабле вышло бы. Обернись все таким образом, тем более, когда он один из этих полулегендарных Энок. Алинка, ты же мой подопечный, ну-ка, Представь, что это твои противники и ты с ними не знаком. Ну же, кто перед тобой? Вот те раз. Хорошенькую же задачку он задал. Так, ладно, думай, думай. Ну, судя по сержантским нашивкам, вы вряд ли из Н, но и на нашу миссию я бы дала. Затем взгляд прицепился к полоскам на руке одной из новобранцев. А вот она, военный техник. Этот у нее инструмент, специализированная модель. Полагаю, что тут еще должен быть биотик и специалист по тяжелому оружию. Это, пожалуй, ты. Он просто наобум показал на самого шкафообразного парня. Исходил из того, что подразделение должно быть самодостаточным. Неплохо. В общем, знакомьтесь, это второе десантное отделение. А то я решил, что для полноценных действий нам не хватает бойцов. Командиром будет. Капитан осмотрел их, на секунду остановившись взглядом на каждом из людей, после чего начал играть в считалочки. Эники-беники ели вареники, эники-беники-клос, вышел веселый матрос, палец остановился на Уильямс. Ладно, Сакамото, будешь ты. Капитан, от ваших методов выбора я теряю все уважение к вам, произнес японец, удивленно изогнув бровь. А я думал, что уже давно его потерял. Шепард только усмехнулся, совершенно беззлобно. Да брось, Алинка и так глава всех десантников. Уильямс отвечает за оружие, так что ты единственный из лейтенантского состава, на кого я могу сбросить подобное. Звучало это, на самом деле, странно. Кайден-то понимал и даже был кое в чем согласен с Присли, которому казалось, мягко говоря, странным, что из трех солдат Альянса в десантной группе сразу трое лейтенанты, при том, что по уставу полагается всего один на два отделения. Но капитана такие мелочи, кажется, совсем не заботили. Второй мака для них, кстати, уже доставили? Спросил капитан. Никак нет, зато доставили вот эти коробки. Он указал на ящики, на которых сидела Уильямс. Судя по всему для вас, учитывая, что тут маркировка РА. Что там, если не секрет? Молодец, капитан наш прицокнул. А я про них уже совсем забыл после того, сколько времени провел под прикрытием. Тут мои броня и оружие. Вот сейчас он уже больше говорил сам с собой. Сами понимаете, светить ими при неофициальной службе несколько неразумно. Уильямс мигом соскочила с ящиков, было видно, что у нее аж загорелись глаза. Ну да, это не то, что их снаряжение. Н вообще имеет собственную линейку модифицированного снаряжения, а для оперативников Н7 делают личные комплекты по их требованиям с использованием самого лучшего. Конечно, стоит это просто астрономических сумм, по сравнению с обычной пехотой, но и оперативников уровня СН-7 очень мало, так что вряд ли в сумме это вышло дороже, чем еще один крейсер, а требует средств куда меньше. Капитан подошел и открыл один из ящиков, в котором были сложены несколько комплектов брони, издалека весьма похожи на стандартную броню для Н, но Алинка с самого начала видел отличия, от совсем явных, вроде значка Н-7 на груди, до другой формы элементов брони. Некоторые вещи он сразу заметил. Встроенный в броню у нее инструмент был по форме похож на что-то саларианское. Вау, у Уильям сгорели глаза. Черт, хотела бы я себе что-то подобное. А это форма наплечников. Сюда вставили усиленные генераторы кинетического барьера, а тут у брони другая текстура. Тут улучшенный термозащитный слой. Все тебе бы знать, полушутливо ответил он. Если хочешь, могу дать ТТХ. Ну да, вряд ли тут есть что-то совсем кардинальное. Значительно более лучшие системы телеметрии, повышенная прочность барьеров, лучшие бронепластины и так далее. Превосходство на порядке таким методом не получишь, как ни старайся, да и без самого капитана эта броня была бы бесполезной. В конце концов, то, что делает его машиной смерти, это он сам, его знания и навыки. Мощный кинетический барьер не поможет, если ты не знаешь теорию ведения огневого боя, а из оружия без прямых рук ни в кого не попадешь. Это просто инструменты, которыми он умеет пользоваться лучше прочих и которые, соответственно, подогнаны под него. А что в остальных? Все-таки спросила Эшли, понимая, что для снаряжения одного капитана тут все-таки многовато контейнеров. А неужели вы думаете, что у меня единственного праздник? С улыбкой развернулся капитан. А вот остальное уже для вас. Не думаете же вы, что я позволю разумным, которые будут участвовать вместе со мной в бою, прикрывать мне спину, сражаться с таким мусором, как Мстители или Фениксы? Ну уж нет, Кайдену прямо захотелось фыркнуть от такого. Ну действительно, да нельзя популистский ход. Он старается завоевать преданность и превратить десантные отряды в доверяющую друг другу команду, которая будет готова выполнять его приказы без сомнений. Кайден не мог сказать, что это так уж плохо, что он пытается быть отцом для своих солдат. Капитан распаковал ящик, доставая из него смутно знакомую винтовку. Алинка вроде ее где-то видел, но мог вспомнить где. Зато пара человек из новичков, Уильямс, да и Сакамото прям раскрыли глаза. Стоп, Сакамото, точно, у охранников посольства он ее и видел. Это подарок от наших друзей из Снежной России, от Розенкова, Ковалевы. Честно говоря, эти европейцы странные парни, но оружие делают отборное. Тут полный комплект, весь набор заменяемых модулей на все нужды, болванки, смотря как вы хотите угробить цель, и запас заменяемых сверхъемких батарей. Капитан, но это же, кто-то из новичков подал голос. Такое оружие вроде бы выдают только НКМ. Как вы достали это? Связи в РА, полномочия спектра и неограниченное финансирование открывают доступ ко многим дверям. Советую привыкать к тому, что вы под моим руководством. Я буду с вас требовать по максимуму, но сдохнуть вам не дам. Нет, ну это уже перебор. Кстати, по поводу не сдохнуть, тут у меня в тех ящиках броня от других друзей, на этот раз из Киншасы, колоссы. Все снова по лучшему образцу, резервные генераторы барьеров, вольфрамовое покрытие и встроенный медицинский экзоскелет от фонда Сирта. Впрочем, следует признать, сам Алинка отнюдь не отказался бы от такой брони. Он сам предложил бы, чтобы ему удалось пережить это задание. Гарус, тебя устраивает твоя винтовка? Тот, пусть и с некоторой задержкой, закивал. Я знал это, но мне показалось, что тебе не хватает большого калибра. Вон там, вдова, турянин хотел еще что-то сказать, но его тут же перебили. Не беспокойся, там сменный приклад и рукоять под турианскую физиологию. А вам, Рекс, я бы не решился что-то советовать, но на цитадели вы потеряли свой дробовик, так что от меня вам немного контрабанды, там гнев. И затем отошел в сторону, давая всем разобрать снаряжение. Нет, все это, следует признать, и вправду не так уж плохо. Безусловно, опасно, но капитан, хороший офицер, и с ним, быть может, у них и вправду есть шансы поймать Балака. Шепард отошел в сторону, давая остальным возможность накинуться на эти игрушки. Ну что же, с этим уже покончено. Теперь остается разобраться с организационной волокитой, вроде размещения этих новобранцев, но, он, откровенно говоря, может просто сбросить эту работу на Пресли. Ему вдобавок досталось еще работать с этими обычными космопехами. Не самая благородная участь. На самом деле, он бы предпочел взять себе полный экипаж Каватайзен, возможно, выкинуть всех, кроме Рекса, и таким составом работать. Но учитывая, сколько агентов Цербера есть среди элиты Альянса, он выбрал просто хороших солдат. Тут он заметил стоящего у края платформы Андерсона. Вот так раз. Ну что, разыгрываешь перед ними Санту? Поинтересовался он, едва Шепард подошел к нему. Ну, я в этом деле далеко не оригинален, вы же знаете, сами устроили нам троим такую встречу, когда нас только зачислили в Н. Андерсон даже улыбнулся. Не представляете, как я рад вас видеть, вы, как я подозреваю, гоняете тучи и читаете лекции зеленым курсантам. Да, капитан на это даже засмеялся. Да, у него куда лучше удавалось с этим справляться. Ну, в том плане, чтобы быть лидером. Скорее даже, добрым лидером. У него самого это была только маска. Да, он хорошо с ней справлялся, но был далек от настоящих высот. Хотя до нашей героини и капитану Андерсону далеко, за ней разумные идут как за иконой, словно она какая-то мессия. Знаешь что, будь осторожен. Его похлопали по плечу. Мне не посчастливилось оказаться во всем этом политическом дерьме, и я с тех пор 20 лет отказываюсь дотрагиваться до него. Ты, вижу, все равно горишь желанием, и не мне тебя отговаривать, так что хотя бы будь осторожен.